«То-то, что нет!» — воскликнул Робинзон. «А надо быть злым! Таков запрос профессии!» Ресторан стоял на крутом спуске к реке. Терраса, утвержденная на столбах, висела в воздухе, как полка. Через вершины старых лип видно было синеватую полосу реки. Расплавленное солнце сверкало на поверхности воды. За рекою на песчаных холмах прилепили серые избы деревни. Дальше холмы заросли кустами можжевельника, а еще дальше из земли поднимались пышные облака. В углу террасы одиноко скучала над пустой вазочкой для мороженого большая женщина с двойным подбородком, с лицом в форме дыни и темными усами под чужим ястребиным носом. «Мадам Каспари, знаменитая сводня», — шепотом сообщил Робинзон, — «писать о ней запрещено цензурой». Дружеским тоном он сказал молодому лакею: «Рыбки, Миша, яиц и парочку пива». Торопливо закурив папиросу, он вытянул под стол уставшие ноги, развалился на стуле и тотчас же заговорил, всматриваясь в лицо Самгина пристально, с бесцеремонным любопытством. «Интересно, что сделает ваше поколение, разочарованное в человеке? Человек, герой, видимо, антипатичен вам или пугает вас? Хотя историю вы мыслите все-таки как работу Августа Бебеля и подобных ему. Мне кажется, что вы более индивидуалисты, чем народники. И что массы выдвигаете вы вперед для того, чтобы самим остаться в стороне? Среди вашего брата не чувствуется человек, который сходил бы с ума от любви к народу, а от страха за его судьбу, как сходит с ума Глеб Успенский». Самгин сердито нахмурился, подбирая слова для резкого ответа. Он не хотел беседовать на темы политики. Ему хотелось бы узнать, на каких верованиях основано Робинзоном его право критиковать все и всех. Но фельетонист, дымя папиросы и уродливый щурец, продолжал: «Помните вы его трагический вопль о необходимости делать огромные усилия ума и совести для того, чтобы построить жизнь на явной лжи, фальши и риторике?» Он ломал хлеб и, бросая крупные куски за перила, толстозобым сизым голубям смотрел, как жадно они расклевывают корку, вырывая ее друг у друга. Костлявое лицо его искажало нервная дрожь. «Да, жизнь становится все более бессовестной, и устал я играть в ней роль шута. Фельетонист этот, батенька, балаганный дед, клоун». Привстав на стуле, он швырнул в голубей пробкой и сказал, вздохнув: «Глупая птица! А Успенский все-таки оптимист. Жизнь строится на риторике и на лжи очень легко. Никто не делает огромных насилий над совестью и разумом». Говорил он быстро и точно бежал по капризной изогнутой тропе, перепрыгивая из одной темы к другой. В этих прыжках Крим чувствовал что-то очень запутанное, противоречивое и похожее на исповедь. Сделав сочувственную мину, Клим молчал. Ему было приятно видеть человека менее значительным, чем он воображал его. Небрежно, торопливо поковыряв вилкой заливной из рыбы, фельетонист съел желе и сказал: «Питаюсь исключительно рыбой и яйцами, пищей, наиболее богатой фосфором». Но яйца он тоже не стал есть, обкатав их между ладонями, спрятал в карман. «Для знакомой собаки. У меня, батенька, влечение, род недуга к бездомным собакам. Такой умный, сердечный зверь и неоценен. Заметьте, Самгин, никто не умеет любить человека так, как любят собаки». Пиво он пил небольшими глотками, как вино, пил и морщился, чмокал. «Как вы относитесь к анекдотам?» — спросил он, оживляясь. «Я люблю». Он закрыл правый глаз и старческим голосом, передразнивая кого-то, всхрапывая, проговорил: «Пытливость народного ума осознает всю действительность легендарной и анекдотически». «Нет, серьезно. Вот я жил в 11 городах, но нажил в них только анекдоты. В Казани квартира хозяин мой, скопец, ростовщик, очень хитроумный старичок. рассказал мне, что Гавриил Державин, будучи богат, до 40 лет притворялся нищим и плачевные песни на улицах пел. Справедливый государь Александр Благословенный разоблачил его притворство, сослал в Сибирь, а в поношении ему велел изобразить его полуголым в рубище с протянутой рукою и поставить памятник перед театром. «Не притворяйся, шельма!» В сиповатом голосе Робинзона звучала грусть. Он пытался прикрыть ее насмешливыми улыбками, но это не удавалось ему. Серые тени являлись на костлявом лице, как бы зарождаясь в морщинах под выгоревшими глазами, глаза лихорадочно поблескивали и уныло гасли, прикрываясь ресницами. А фамилия Державин объясняется так. Казанский мужик Гаврила был истопником во дворце Екатерины Великой. Она поругалась с любовником своим, Потемкиным, кричит: «Голову отрублю!» Он бежать. А она в женской ярости своей за ним, как была голая. Тут Гаврила, не будь глуп, удержал ее. «Нельзя, — говорит, — тебя, царица, за любовниками бегать». Тогда она опамятовалась. «Верно, Гаврила, и заслужил ты награду за охрану моей царско-женской чести, за то, что удержал державу от скандала». После того он 7 лет стоял на часах у дверей ее спальни, и дана ему была фамилия Державин. А Потемкина она сослала в Казань губернатором, а потом он Пугачеву предался. Робинзон достал из кармана черный стальной порт-папирос и, глядя в дымчатую скуку, за рекою вздохнул. Да, мною записано больше 100 таких анекдотов о царях, поэтах, архиереях, губернаторах. — Это интересно, — сказал Самгин равнодушным тоном. Слушая анекдоты фельетониста, он вспомнил пренебрежительный отзыв о нем в Аравке. Робинзон из тех интеллигентов, в душе которых житейский опыт не прессуется в определенные формы, не источает педагогической злости, а только давит носители его. Комнатная собачка, Робинзон. Клим встал, протянул руку. «Мне пора». «Я тоже иду», — сказал Робинзон. Четко отбивая шаг из ресторана, точно из кулисы на сцену, вышел на террасу плотненький, смуглолицый регент соборного хора. Густые усы его были закручены концами вверх почти до глаз, круглых и черных, как слишком большие пуговицы его щегольского сертучка. Весь он был гладко отшлифован. Палка, ненужная в его волосатой руке, тоже блестела. — Корвин! — прошептал фельетонист, вытянув шею и покашливая. Спрятал руки в карманы и уселся покрепче. — Считает себя потомком венгерского короля Стефана Корвина. Негодяй! Нещадно бьет мальчиков-хористов. Я о нем писал. Видите, как он агрессивно смотрит на меня.